наш старый король. Догорела почти что свеча. Смерть уже репетирует роль. Камень лег на сердце врача. Рвется на части частей. Очень хочется.